Нет, я понимаю, мужик на службе, бдит, миры просматривает, угрозы ищет, но все-таки, элементарная вежливость-то должна быть, с другой стороны, а человек, открывающий дверь коту или собаке бродячей, обязан с ними здороваться, хм, учитывая срок его жизни, сравнение меня с котом еще очень лестное, тут уж, скорее, с мухой правомернее себя сравнивать, которые открыли форточку, я прибыл. Прибыл из пустыни Невады, весь в соли и пыли, немного в брызгах синей крови, в костюме и экипировке штурмовика, изрядно пострадавший от моих же размашистых действий, произведенных под допингом энергии камня разума. Прибыл не абы куда, а на прием к царю с большой буквы. Я плохо знаю Суа, если во врученном ей мне чемодане не окажется парадного облачения, достойного подобного визита. И, пока была минутка, когда меня никто никуда не тащил, не звал, не торопил, стоит это проверить. Я сел на корточки, совершенно не смущаясь присутствия Хеймдалля, открыл застежки чемодана, поднял крышку, и губы мои сами собой расползлись в самодовольной улыбке. Я таки знаю свою жену, сразу же, поверх всего остального содержимого, лежал аккуратно сложенный свежий и отглаженный комплект парадной одежды. К сожалению, не совсем тот, какой бы мне самому хотелось. Не черный деловой костюм тройка с бабочкой либо красным хитминским галстуком и практически зеркальными солнцезащитными очками, придающими моему внешнему виду крутости, а заодно помогающими притушить слегка сияние золотых небоскребов и самомнения небожителей. Нет, к сожалению, в чемодане был костюм мага, даже не просто мага, а верховного чародея, за исключением ока, конечно же, дорогой, красивой, парадной, новой. Я такого раньше дома не видел. Наверное, по специальному заказу шили за пару лет до сегодняшнего дня, но, чему тут удивляться, владеть камнем времени и не пользоваться им глупо. Рассмотрев данную композицию, я покачал головой, никак не устанет от своих попыток приобщить меня к культуре их сообщества. Суа, такая Суа. Однако, нельзя не признать, что этот костюмчик, в данных обстоятельствах и данной обстановке, будет смотреться уместнее, чем тот, который хотел бы себе я. Я переоделся. Да-да, прямо там, в комнате управления Беврёстом, перед несмотрящим на меня Хеймдаллем, предварительно мигнув, что я обозначаю для себя таким неопределенным термином. Исчезновение в одном месте и появление в другом, совсем недалеко от первого. Я относительно недавно начал этот фокус осваивать. Правда, применительно именно к боевому аспекту. Еще конкретнее, к боям с Финой. Как способ уменьшить количество испытываемой мной боли и тел, остающихся после наших спаррингов, моих тел. Да, пусть Матвери ей уже не грозит вроде бы, но в драке Фина все равно остается Финой, жуткой бешеной даже не мясорубкой, а настоящим кухонным комбайном. Притом, предельно эффективным и имеющим тысячи лет опыта в изничтожении всего и вся. Так вот, мигание – это, по сути, тот же самый прыжок, только на сверхкороткие дистанции, на сантиметр вперед, на два назад, или правее, или левее, а бывает, что и в то же самое место, где и был до этого. В чем смысл последнего? В тайминге, то есть в своевременности применения такого трюка. Если сделать все правильно, то оружие противника может пройти сквозь тебя, словно, через привидение, бесплотное и неуязвимое, не нанеся совершенно никакого вреда, или можно сдвинуться на ладонь вперед, ближе к противнику, опять же в момент атаки, мгновенно оказавшись в той зоне, где его атака невозможна, а сам ты можешь атаковать с максимальной эффективностью, или, ладно, не буду увлекаться. В общем, у этого приема практически неисчерпаемый потенциал для мастера Би, ограничивающийся только лишь уровнем отработанности, контроля и точности. В данном же случае, я использовал мигание не с боевой целью, а с насквозь бытовой. Переместился на полметра в сторону голый я, а вот вся та грязь, соль, пот, пыль, кровь, что были на мне до того, остались висеть на месте. Правда, совсем ненадолго, уже в следующую секунду все это, до того, замершие в воздухе, образуя чуть ли не 3D-статую меня любимого, начало осыпаться на пол, и вскоре осыпалось. Я посмотрел на получившееся соляное пятно на полу и задумался, а кто эти полы тут моет, вообще убирается? Не сам же Хеймдалль, на самом-то деле, да и в целом, кто моет радужный мост, пыль ведь в воздухе еще никто не отменял, да и грязь на обуви тех, кто прибывает с визитом в Асгард таким вот способом. Почему-то я не думаю, что ради соблюдения чистоты и порядка, они перед перемещением обувь снимают, но, при этом, поверхность уходящего на сотни метров вдаль моста, зеркально чиста и никаких следов с отпечатками на ней нет. Магия, кому другому про магию затирайте, а не мне, бывшему и Верховного. Пусть с практикой у меня определенные сложности имелись, но теорию-то я осваивал безо всяких проблем, и освоить ее мне пришлось в очень приличном объеме за прошедшие несколько лет. Нет, дело тут не в магии, но, в целом, вопрос был не настолько актуален и важен, чтобы на нем зацикливаться. Были более насущные проблемы, например, содержимое чемодана. Под костюмом, среди обыденных бытовых мелочей, таких, как сменные носки, тапочки, халат, пижама, зубная щетка, бритвенный набор и влажные салфетки, поблескивал жестяным разрисованным боком очень знакомый ланчбокс, тот самый, который я стащил у Рамба на корабле Марвел совсем недавно. Стащил у Рамба и прыжком перенес в Камар-Тадж, в наш Суэ-дом. Тот самый, в котором лежит тессеракт, а он и теперь там продолжал лежать, в этой коробке, я его чувствовал, и для этого не приходилось даже напрягаться. Наличие этого предмета в чемодане рождало в моей голове целый ворох мыслей, догадок и теорий, проверить которые прямо сейчас не представлялось возможным. Да и не время для этого было, за мной пришли. Я захлопнул чемодан, защелкнул замки и поднял его за ручку. Оком снятой с меня одежды штурмовика с экипировкой аккуратно отправил ножкой к краю Бевреста, к краю и за край в пустоту космоса. Не, ну не здесь же оставлять, тем более, не запихивать же эту грязь в чемодан с чистыми вещами и сменным бельем, а пустота, она большая, авось, и моим шмоткам места в ней хватит. Находится же оно для ежеминутно сливающихся в нее сотен и тысяч тонн воды из здешнего моря, главное, чтобы в червоточину какую не угодило, а то, вот прикол будет, особенно с учетом того, что ком получился довольно увесистый, в нем же, в самый центр закатаны две кобуры с пистолетами, сменными обоймами и ножны с боевым ножом. Не, ну не на парадный же костюм мага мне все это цеплять, про чемодан уже упоминал. Трое воинов в сверкающих золотом доспехах, с большими круглыми щитами, с копьями и в рогатых шлемах, тоже золотых. Причем, рога были не классическими скандинавскими, то есть, торчащими в стороны, отпиленными у реальных быков или коров. Нет, у этих воинов рога росли из района лба, как у баранов, но не закручивались, а загибались назад, хотя, да, что-то баранье в них точно прослеживалось. Хм, интересно, это намек, и, если намек, то на что, излишне, наверное, говорить, что рога эти были металлическими и тоже сверкали золотом. Еще, на этих воинах имелись плащи, красивые, из явно недешевой ткани, с красным подбоем, но опять и снова, основной их цвет – золото. Эти трое молча проводили взглядами удаляющийся от моста вниз, в черноту комок моей одежды, потом взгляды перевели на меня. «Всеотец ждет», – торжественно произнес тот, что был в центре троицы. Я с важностью кивнул ему в ответ на это его сообщение, показывая, что понял, принял и уяснил. Больше эти трое ничего не произносили. Они молча развернулись и двинулись в противоположном направлении, полностью уверенные в том, что я за ними иду. Даже возник мимолетный соблазн взять и не пойти, из чистой вредности остаться на месте, поломать их пафос нестандартным действием. Но, мимолетный, он был признан мной глупостью, неразумным детским порывом. Так что, я действительно пошел за ними. Ребятки были не маленькие, высокие, статные, плечистые. Как на подбор, хотя, почему как, однако, стоит заметить, что сам я габаритами им не уступал, а по росту, даже превосходил немного, как и по ширине плеч. Оттого, их спорый шаг не стал для меня проблемой, я легко поспевал за ними, не теряя величия при этом, да и костюмчик мой по яркости и обилию золотых узоров, был не хуже их доспехов, и, в целом, смотрелся на их фоне я очень даже неплохо, как минимум, не позорно. Преодолевать весь мост пешком не пришлось, чего я немного опасался, все-таки, он был совсем не маленький, тянулся и тянулся, истончаясь и теряясь где-то вдали у основания дворцового комплекса. Насколько тот далеко от меня находился, при этом, трудно было понять, но, навскидку, очень примерно, километра три в нем точно было, не пришлось. Воины, что прибыли за мной в каморку Хеймдалля, поднялись по опущенному трапу на борт летающего драккара, который, видимо, их сюда так быстро и доставил. Поднялись они, поднялся за ними и я. Дальше был полет. Нельзя сказать, что такой уж сильно впечатляющий, Полет на Миге впечатляет сильней, а я таки истребитель себе завел, выполнил давнишнюю задумку, и даже не один, а целых три, один советский, один американский, а один, вообще для меня Stark Industries с нуля разработала, где я их держал, и где на них летал, держал в Мадрипуре, летал где хотел, и когда хотел, прыжком перенести не только себя, но и истребитель ведь оказалось совсем несложно, земля, большая, машинки у меня крутые, по последнему слову техники, ПВО мне не страшно, да и с моим прыжком, от любой ракеты и любого звена перехватчиков умигаю, как от стоячих. Однако, своя прелесть и у этого драккара была, небольшой, вроде бы деревянный, или стилизованный под дерево, корабль однопалубный, с совершенно примитивным рулем и деревянными крыльями по бокам возле кормы, только, что крылья эти не горизонтально расположены, а вертикально, и разбиты на сегменты. Гротеск, декоративность, стилизация, но, при этом, это устройство оставалось летающим, маневренным и, возможно, даже летающим не только в атмосфере, но и в космическом пространстве. Но, если на минуточку откинуть разум, перестать пытаться понять, на каком это все принципе работает, почему именно такие, с виду, странные инженерные решения, да и сам концепт, то это было красиво, проносящиеся внизу, под килем синее море с белыми барашками пены на волнах, блестящий на солнце Биврёзд сбоку, огромные здания небоскребы из чистого золота впереди по курсу, что с каждой секундой становится только больше и величественнее. Стоп, солнце, какое солнце, у этого мира нет солнца, его небо светится само, тут, сквозь облака проглядывают скопления звезд и звездные туманности, а не одна какая-то конкретная звезда, но почему тогда цвет неба такой? Как, откуда берется этот вот голубой спектр? Неужто он является результирующим всех тех излучений, которые идут из космоса, падая на этот странный остров? Но, что же, как же должно было сложиться, чтобы этот спектр настолько сильно совпадал с земным? Случайность? Как-то совсем не похоже. Ладно, что-то я опять отвлекся. Вообще, очень трудно оставаться сосредоточенным, когда мозг болит и чешется. Не знаю, как еще можно описать это состояние, но именно чешется, по-моему, подходит ближе всего, потому, что его ужасно хотелось почесать, проломить себе череп и почесать когтистой пятерней мозг еле сдерживался от этого физически осуществимого для меня действия, останавливало только то, насколько противоестественно и неуместно это будет выглядеть в нынешней ситуации, да и костюмчик заляпается, но, когда на Землю вернусь, точно почешу, обязательно почешу. Осталось только вернуться. Глава 112. Смертный. Прозвучало под сводами зала, построенного так, словно в нем даже не ледяных великанов, а целестиалов собирались принимать, в натуральную их величину. Стрельчатые окна, свечками устремляющиеся ввысь, арочные несущие конструкции, куполообразный потолок, фрески на куполе и на стенах, и золото. Конечно же золото. Оно здесь вообще везде. Словно бы это не мягкий, неоправданно тяжелый и достаточно легкоплавкий металл, вся ценность которого в его относительно высокой химической инертности, а суперуниверсальный материал для строительства. Или это, все-таки не золото, что-то покруче и покрепче, но выглядящее так же. Или магия способна придать даже такому бесполезному в строительном отношении материалу дополнительные ценные свойства. Ну, так-то, да, магия это действительно может, но сложности и затраты энергии, времени, труда оправданы могут быть только, если ты изначально сидишь на Золотой горе и что-то другое вести сложнее, чем работать с тем, что уже есть. Вопросы. Много вопросов. Много лишних вопросов, которые распыляют внимание, мешают оставаться сосредоточенным. А я ведь не в музее каком-нибудь, на экскурсии. Это серьезнейший прием у почти всемогущего царя продвинутой космической цивилизации, самовластного самодержца, чье слов закон в этих стенах, да и за их пределами совсем не пустой звук. Один. Один Бёрсон. Один сын Бёра. Один Всятец. Один царь Асгарда, хранитель девяти миров. Он внушал и соответствовал. И да, он был похож на Энтони Хопкинса из мира Васисенсия. Вот только, не на добрячка из последних его ролей, а на Ганнибала Лектора в его исполнении. Если выпустить его из камеры, снять смирительные приспособления, одеть его в доспехи, вручить копье судьбы, абсолютную силу и абсолютную власть. Пожалуй, только так я смогу описать те чувства и ощущения, которые я испытывал, входя в этот зал, видя этого аса, приближаясь к его трону по, казалось, бесконечно тянущемуся полу. Да, словно входишь в камеру Ганнибала. Один, без страховки, оружия, со связанными руками, а он тебе улыбается. Вот только один не улыбался. Не был он и гневен, но грозен и внушителен, несомненно, был. Смертный, ты знаешь причину, по которой ты здесь? Вопросил он, опустив любые приветствия он. Голос не был громким или оглушительным, тихим его тоже не назовешь. Каждое слово слышалось и воспринималось отчетливо. Вот только на каком языке он со мной говорил, я никак не мог это уловить. Казалось, смысл слов возникает напрямую в моей голове. Я нахмурился и применил один за одним все известные мне приемы защиты разума от вторжений. Волевые результаты не дали. Ци-техники тоже. А вот магические сработали. Смысл последнего слова потерялся, но я успел услышать его настоящее звучание. Что-то близкое к немецкому. Очень-очень старому и архаичному немецкому. «Нет, царь, не знаю», — ответил я на немецком. Получилось слегка корявенько, ведь языковой практики именно этого наречия у меня давно не было. С конца 40-х, наверное. И, видимо, недостаточно уважительно, так как всеотец нахмурился. «Ты здесь, смертный, потому, что отыскал тессеракт, перешел на вполне современный английский язык один». Больше в голову ко мне он магией лезть не пытался, вежливость проявил. Однако, я не настолько наивен, чтобы вежливость за слабость принять. Мы, кстати, были в этом зале с ним одни, ни Фриги, ни Тора, ни Лаки, ни Стражи Эйнхириев. Это и было, и смотрелось странно, настораживало. Так-то я не обольщался и ни на секунду не забывал, насколько опасен и смертоносен сидящий напротив разумный. Бог нет, богом его назвать. У меня язык не поворачивается даже мысленно. Так и хочется процитировать Стива из первых «Мстителей». Есть только один бог, мэм. По крайней мере, для меня, неважно. Мне вернуть его Асгарду? Спросил я и чуть приподнял чемодан, как бы намекая. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Нет, чуть дрогнули кончики его губ, изображая намек на улыбку. Обменялись, дзын, любезностями. Иначе бы не приглашал сюда тебя. Достаточно было бы послать кого-то из моих сыновей или воинов. Уверен, ты не стал бы им отказывать. Я выгляжу таким слабым. Неприятно задело меня последнее его замечание. Нет, дрогнули его губы немного сильнее. Ты выглядишь разумным. Спасибо, только и нашелся, что ответить я. Ты, Виктор, в последнее время стал заметной личностью в Мидгарде, проговорил один почти без насмешки. Убиваешь бессмертных, побеждаешь демонов, ведешь переговоры с галактическими империями от имени планеты. Считаешь, что я зазнался, царь? Нет, снова тронула его губы улыбка. Почему бы и нет, если ты способен это делать? Недостоин упоминания тот, кто, имея силу, избегает всяческой ответственности. Тот, кто может совершить, но даже не пытается этого сделать. Твои же поступки, поступки сильного, это достойно уважения. Но... Уловил некую недосказанность в его речи я и чуть склонил голову к левому плечу. Ты вышел из того мира, который знаешь, к которому привык, в котором силен и могущественен. Совершая поступки, принимая ответственность за целую планету, ты шагнул дальше, за пределы своего мира, в мир, с которым ты не знаком, туда, где нынешняя твоя сила ничтожна. Кри, чуть прищурился я, они вернутся? Нет, снисходительно улыбнулся всятец. Кри. Пыль. Я уже отправил им предупреждение по поводу Мидгарда и того, чей это огород. К тому же, им нынче не до Мидгарда. У них свои неприятности. Что-то произошло с их высшим разумом, и теперь они на пороге грандиозной гражданской войны. Империя Кри, можно смело сказать, что она сегодня перестала существовать в прежнем ее виде и составе. Скрулы. Я ошибся с их высылкой. Нет, не скрулы. Хотя они и представляют собой силу, мало чем уступающую Кри. В последней войне они, конечно, потерпели поражение и Кри сейчас пытаются искоренить их в своей части галактики. Но метрополия Скрулов далеко, и Кри до нее не добрались. Так что, ты еще увидишь однажды их корабли в своем небе. Понял, медленно проговорил я, судорожно вспоминая все те десятки комиксов про этих зеленокожих, читанные мной в мире Васи. И от того, что я там вспоминал, мне плохило. Одни только полномасштабное вторжение и секретное вторжение чего стоят. Не скрулы должны тебя беспокоить, Виктор, продолжил меж тем всятец. А камни? Танос, нахмурился я. Танос, задумчиво произнес один, устремив взгляд своего единственного глаза куда-то вдаль, поверх моей головы. теперь его зовут так. Но так ли это важно? Камни существуют миллиарды ваших мидгардских лет. Они старше самой Вселенной. Сколько их уже было, таких Таносов? Тогда я не понимаю, если не Танос, камни. Сами камни, Виктор, серьезно, безо всякой улыбки сказал один. Сами камни являются наивысшей опасностью для этой Вселенной. Камни, не тот, кто ими владеет. Сошлись мои брови еще сильнее. Ими невозможно владеть, несколько громче прежнего произнес один. Это иллюзия. Тебе только кажется, что ты ими владеешь, но это они владеют тобой. Камни имеют свою волю и свои стремления. Их нельзя назвать разумными в полной мере, так как не обладает каждый из них разумом, даже тот, который за разум отвечает, но у всех вместе, разум у них есть. Они все связаны друг с другом. У каждого из них есть свои особенности, но стремление у них у всех одно. Они стремятся друг к другу. Они жаждут объединения, объединения в новой личности. Но, в тот час, когда они этого объединения добьются, когда эта новая личность будет рождена, наша Вселенная будет уничтожена. Даже пристукнул своим копьем по полу он. Но как же недовел Лир? Перчатка, перчатка, произнес, словно сплюнул он. В гордыне своей я решил, что умнее всех, сильнее, могущественнее, достойней, что я способен встать вровень с Творцом Вселенных, и, что для этого надо всего лишь покорить жалкие воли шести реликтов. Я создал перчатку, не Танос, я... Перчатка – это тюрьма, узилище для камней бесконечности. Я решил, что нашел способ ее создать, и создал. Снова пристукнул копьем по полу он. Огонь умирающей звезды, металл Луру, прочнейший металл Вселенной, магия, способная даже золото сравнять по прочности с виброниумом. Я все это объединил, чтобы создать ее, вместилище, тюрьму для камней бесконечности, способную вобрать, втянуть, отобрать их силу, но не дать проявить их волю. И она сработала. Я смог. И тогда я собрал их. Собрал их все. Наплевав на волю отца и заветы деда, собрал. Могущество мое превзошло любые границы. И я стал безумен. Взлетел его голос к потолку зала. Дорого мне пришлось заплатить за прозрение, произнес он уже гораздо тише, с легко заметной горечью. При этом, возможно непроизвольно, потянулся рукой к отсутствующему глазу, словно бы тот болел, а он хотел дотронуться до него и унять эту боль, а я похолодел внутри. К таким откровениям я готов не был. К выволочке за самоуправство Скри был готов. К тому, что с меня потребуют тессеракт, был готов. Даже к тому, что попытаются убить, был. Но вот такому, не был. Вообще, какой-то намек на подобную трактовку концепции камней я встречал только однажды. В мире Васи, естественно. Здесь-то мне откуда такую информацию вообще брать? Такие сведения в обычной библиотеке не возьмешь на почитать, да и не в обычной тоже. В Камартадже, к примеру, по камням бесконечности я ничего не нашел, хоть и потратил немало на то времени, и в должности его, и без должности. А вот в мире Васи, при пожалуйста, только успевай вбивать слово Марвел в поисковик. Вот я и вбивал. Я ведь тогда, почти как одержимый, собирал все, что мог найти по этой мультивселенной, и киновселенной, и комиксам, и книгам, по ней написанным, да-да, и такое вот тоже есть. Но вот на теорию о разумности и своеволии камней я натолкнулся всего однажды, в одной видюшке на ютубе у некоего искателя, в разборе фанатских теорий. Тогда я отнесся к ней, как к забавному анекдоту, из того же разряда, что версия о том, что Хилла мать Локи, а асгардцы род свой ведут от кого-то из вечных, а высший разум Кри как-то связан со скипетром Таноса. А вот сейчас мне это все забавным казаться переставало. Особенно, если вспомнить разборы того же Искателя о том, кто такой сам один. И о том, что же такое, на самом деле, Рагнарёк. И где она, сейчас, осторожно спросил всеотца я. Уничтожена, естественно, пожал плечами один. Там же, в Недовеллире я ее и расплавил. Камни вернул туда же, откуда взял. Туда, где их тысячелетиями хранили мой отец и дед, отдал во владение тем народам, которые каждому из этих камней больше всего соответствуют. Муляж перчатки оставил в своей сокровищнице, не все же еще умерли из тех, кто помнил ее у меня. Но откуда тогда, Танос, не пытайся казаться глупее, чем ты есть, Виктор. Ты ведь несколько лет был носителем камня времени. Ты прекрасно знаешь его возможности по просмотру вариантов будущего и прошлого. Для меня создание Таносом перчатки по моему проекту такая же данность, как для тебя покушение Кицилия на древнюю. Я ведь уже сказал тебе, что владел всеми шестью камнями. А еще ты сказал, что владеть камнями невозможно. Хорошо, что ты это запомнил, Виктор, чуть прищурил свой глаз всятец. Значит, ты понимаешь, из-за чего я позвал тебя сегодня? Из-за тессеракта, вздохнул я. Иока. Именно, кивнул он. Два камня нельзя хранить в одном месте или у одного человека. Они начинают влиять друг на друга и на хранителя. Они шаг за шагом будут подталкивать его к сбору остальных четырех. А возможностей у них для этого, поверь, хватает. И я не о банальном влиянии на разум носителя. Все куда сложнее. Не разум, нахмурился я. Нет, это для них слишком мелко. Зачем? Они же есть сосредоточие самого аспекта. К примеру, такая пара, как пространство и время. Они же способны переписывать твое прошлое в реальном времени, в настоящем. Правда, чтобы делать это грамотно и тонко, им нужен еще хоть какой-то контакт с камнем разума. Своего-то у них нет, сказал всятец. А я похолодел от этих его слов, вспомнив то, что было несколько часов назад или не несколько, а куда меньше. Как-то я перестал следить за временем со всеми этими перемещениями между мирами и валом новых впечатлений. Похолодел, потому что как раз-таки контакт с камнем разума и имел. Очень плотный контакт. Да еще и два других камня через меня контактировали с ним, а если вспомнить еще и про камень души с его требованием к носителю. Дзин. Я посмотрел на всяца испуганным взглядом. У меня такое редко бывает. Очень редко. Чего бояться неубиваемому кровавому психу-убийце. А вот сейчас страх в моем взгляде был. А глаз всяца наоборот, смеялся. Не зло, нет. А эдак по-отечески, по-доброму, всепонимающе. Глава 113. Я напугал тебя, Виктор, чуть приподнял свою кустистую бровь один. Ехидства в его голосе не было, но, при этом, оно читалось в самом вопросе. Такое вот странное сочетание, выдать которое, способно, пожалуй, только существо, прожившее многие тысячи лет. На что-то подобное была способна Исуа. Не придерешься и не обидишься. Да, царь, не стал идти в жесткое отрицание я. Какой смысл? Выглядеть крутым? Как вообще может выглядеть крутым несмышленый ребенок в твоих глазах, чей возраст, в сравнении с твоим, не превышает и пары дней? Это, если переводить на привычные мне масштабы, те, что привычны ему, я не в состоянии пока даже представить, и он прав. Я действительно шагнул за пределы своего уютного мирка, в котором являлся достаточно крупной жабой, и... как та жаба, выпрыгнувшая из своего колодца и оказавшаяся внезапно посреди оживленного хайвея, судорожно теперь вожу головой по сторонам, глядя на пролетающие по нему груженные фуры и скоростные спорткары, проезжающие своими колесами в считанных сантиметрах от моего тела, также пребываю в шоке осознания новых горизонтов и размера угроз. Галактические империи, камни, Танос, Целестиалы, Асгардские и иные боги. Все это действительно смотрится с моего места, как колеса автомобилей для сидящей на асфальте лягушки. Ей так-то, ведь все равно, чему принадлежит это колесо, которое по ней проедет. Мопеду, оке, джипу, фуре или белазу. Может, у них между собой вес с масштабом и разный. Лягушки они все недостижимыми громадами видятся, как и мне сейчас все эти космические монстры. Не говоря уж о сущностях вроде концепций. Это ничего, изобразил мягкую улыбку один. Это бывает полезно. Мыслительному процессу очень способствует. Так что мне делать с тессерактом, царь, если ты не хочешь его забрать? Помолчав несколько секунд после его фразы, решил спросить я. Тессеракт, вздохнул всятец. Самый желанный из реликтов для ищущих остальные. Реликт, используя который, можно максимально быстро добраться до всех остальных. Реликт, по прямой боевой мощи, стоящий вторым за камнем силой, третьим за камнем разума. Я не могу оставить его в Асгарде, Виктор. Тессеракт – слишком большой соблазн для моих сыновей. Сказать, что я был удивлен последним его заявлением, ничего не сказать. Я, конечно, помнил по фильмам из мира Васи, что у Одина были сложные отношения с наследниками, но чтобы настолько, настолько, чтобы бояться оставлять столь могущественную и ценную вещь в собственной сокровищнице, он, что же, не уверен в ее надежности, а разрушитель, видимо, чего-то я не понимаю, хотя это и не удивительно, все понимать невозможно, откуда у меня такое ощущение, что возможно, нужно лишь немного сильнее поднапрячься, что за бред вообще, однако и выпустить его за пределы девяти миров, я тоже не могу. Между тем продолжил всятец, мне видится только один вариант, Виктор, почему мне кажется, что он мне не понравится, не удержался я, возможно, по той причине, Виктор, что ты достаточно умен». Снова в голосе Одина не прозвучало издевки, но она совершенно точно была в самой постановке вопроса. «И какой же это вариант?» Не стал отвечать ему я, решив не делать попыток соревноваться в остроумии с многотысячелетним асом, которого, кстати, в скандинавской мифологии почитают еще и как бога-покровителя скальдов. Всяко у него опыта больше. Тессеракт останется в Мидгарде. Ты сам решишь, где и как, прорезался металлу в словах всяца. По его отзвукам стало понятно, что это уже не просто беседа на отвлеченные цели, а прямая воля асгардского царя, спорить с которой, мягко говоря, опасно. Очень мягко говоря. Но камни не должны храниться в одном месте, добавил один, словно камень сверху кинул. Увесистый такой камень. И как теперь решать такую задачку? Без присмотра тессеракт не оставишь. Помнится, в первых «Мстителях» его открыли с той стороны. То есть, ежели поместить его куда-нибудь в глубокую глухую пещеру где-нибудь на глубине в пару тысяч метров от поверхности и забыть о нем, считая, что теперь-то уж он точно в полной безопасности, то появится умник, добывший у Крис скипетр, и просто откроет портал прямо в эту пещеру, откуда совершенно спокойно его и заберет. При том, что ты сам продолжишь пребывать в полном неведении относительно этого. Не вариант. Носить его с собой, как носил камень времени, когда исполнял за Верховного, тоже не станешь. Чай, купни маленькая подвесочка, на шею не наденешь. На недовел ли разгонять, заказать себе перстенек по типу всем известной рукавички, в которой воткнуть истинную форму камня, разломав кубик. Можно, конечно, но очень много но у этого варианта. Перечислять даже их все устану. Построить специальное защищенное и охраняемое помещение-хранилище по типу того же Камартаджа с женой я как жить буду? Она на своем объекте, я на своем, вместе-то камни хранить нельзя, один не позволит, вмешается. Да и не вмещался бы, все равно, сам бы не стал этого делать. Я поднял глаза на Одина и увидел, что тот смотрит на меня даже с каким-то сочувствием что ли, пополам со злорадным ехидством. Вот ведь, в этот момент я себя Гераклом почувствовал, из той истории, где хитрый Атлас переложил на него дурачка свод неба. Гадство-то какое, куда там Эрскину с его сывороткой? Ну что могло произойти, попади таки она в пресловутые не в те руки. Ну, планетарная война, ну возвышение Ктатора, хотя и то вряд ли, а тут, разрушение вселенной. Как минимум, ее ополовинивание в самом удачном случае. Стоп, удачном, в голове моей мелькнула догадка, мой взгляд изменился, как и выражение лица, а вслед за моим изменился и взгляд Одина, то есть, Танос, перчатка, щелчки Тони и Беннера, путаясь в словах в попытках выразить ту невнятную, но тревожащую мысль, что завладела моей головой, произнес я, да, просто ответил он, око, последовал новый крамольный вопрос, тогда оно еще не было оком, ответил один и все-таки дотронулся до той железяки, которая служила ему повязкой на отсутствующем глазу. «Знаешь, Виктор», — начал он речь, вроде бы, как по-стариковски, вроде бы на отвлеченную тему, не связанную с первой фразой, вроде бы, перчатка, всего лишь костыль, кривой и неудобный костыль для использования силы камней, он устраивает только первое время, пока организм не преобразуется под действием этой силы, которую ты постоянно используешь год-другой, и перчатка уже раздражает, еще годик, и начинает по-настоящему мешаться. Еще годок и достаешь из нее камни, чтобы использовать их напрямую, сделав их частью своего тела. А своего ли? Всятец говорил мягко, негромко, словно и впрямь добрый седенький благообразный дедушка. Говорил жуткие вещи. Ох, не зря марвеловские боссы выбрали на роль этого вот дедушки Энтони Хопкинса. Не зря. Видимо, чуяли черную пугающую глубину персонажа. Чуяли. Один сделал паузу, помолчал. Потом продолжил. «Мне повезло, что я начал именно с зеленого камня. Начни я с желтого, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Да и не было бы никаких нас вырвать себе глаз все-таки проще, чем оторвать всю голову». Да однодзинственно, пожал плечами я, припомнив, сколько раз мне приходилось терять и то, и другое. А взгляд Одина, устремленный на меня, стал таким задумчивым, что я невольно отступил под ним на шаг назад. Причем, никакой агрессии в этом взгляде не было. Так, исследовательские интересы мысли теоретика из серии «А что, если и может и не ебанет?» Так ты заранее все видел и все просчитал? Решил сбить его с этих жутких по возможным последствиям мысли и вернуть интересующую меня тему. Ты использовал зеленый камень и все просчитал? Один промолчал, но хоть смотреть на меня так перестал. Теперь это был прежний взгляд насмешливого доброго дедушки, которому маленький внучок гордо и ультимативно заявляет, что знает, как делается его фокус с монеткой, что она у него всегда была в рукаве. Обидно немножко, но уж лучше так, чем БРР, в общем. И Шмидт не случайно отыскал тессеракт в том храме, а ты взял и убил его, сказал всеотец то, чего я не ожидал, оттого и замер, и оранжевый камень не получил хранителя. Вот как, совсем по-новому посмотрел на ту войну и свои действия я. Получалось, что Одину плевать было на то, что закончил я ее на 2 года раньше, что вывел из тени, а после убрал обратно в тень Макса. По-настоящему важным для него, что я убил Шмидта до того, как он решился коснуться тессеракта. Правда, потом ты исправился, добавил он, отправил человеческой поделкой, способной хранить в себе какое-то время силу синего камня, вместо него на Вармир другого сверхчеловека, и мне не пришлось вмешиваться. А сейчас пришлось, да, ответил всятец. Сам подумай, что бы ты стал делать дальше, если бы я не позвал тебя и не рассказал то, что рассказал сейчас. Я помрачнел, ведь он был прав. Я действительно уже обдумывал и планировал свой прыжок, с использованием силы тессеракта и своего опыта перемещений, к Кри, точнее, к скипетру, который у них хранился. Ведь это действие казалось мне, да и было таковым на самом деле, логичным. Логично же забрать камень из недостаточно надежного места самому, прежде, чем его оттуда заберет другой. Ведь в моих-то руках он точно будет надежнее. Я ведь, дзын, самый умный, самый сильный, самый предусмотрительный. «Дзын, а что я буду делать теперь?» — хмуро спросил Одина я. «Думать», — ответил он и улыбнулся. «Покои для тебя уже подготовлены. Будь гостем Асгарда. В конце концов, ты — первый мидгардец за долгие века, который удостоился такой чести. Мой долг хозяина и вежливости был бы не выполнен, если бы я выставил тебя сразу, лишь только поговорив. Будь гостем Асгарда, воин Асгарда, чертогов Одина, обители воинов», — провозгласил он торжественно. Потом добавил уже нормально: «Думаю, ты сможешь найти здесь для себя достаточно интересного». Я чуть заторможенно и все так же хмуро кивнул в ответ. В зал начали возвращаться люди ХМ, не люди они, стоит помнить об этом. Иначе обмолвишься так, на автомате, оскорбишь. В зал начали возвращаться асы, инхири и стражники, прислуга, кто-то еще. Прислуга спора и сноровисто вносила в зал длинные пиршественные столы, накрывала их скатертями, несла подносы, заставленные различными яствами. Происходило все быстро, чувствовался немалый опыт во всем этом. Хотя, о чем это я, если продолжительность жизни простого асгардца около 5000 лет, плюс-минус, как в одном из фильмов говорил Один Улаки. За такой срок, в своем деле можно поистине успеть стать суперпрофессионалом. ХМ, овсятец, пожалуй, прав. Я действительно смогу найти здесь для себя что-то интересное. Много интересного. Глава 114. Пир в Асгарде. Это нечто эпичное. До этого дня, я даже в самых смелых и разгульных своих мечтах представить себе не мог одновременную трапезу 500 тысяч человек в одном помещении. Ранее, самое массовое мероприятие, в котором я участвовал, это была торжественная церемония открытия филиалом в БИФ Северной Корее, на стадионе имени 1 мая на острове Рунграда в Пхеньяне 1 мая 1989 года. В тот день, там собралось что-то около 160 тысяч человек, 150 на трибунах и 10 тысяч участвовало в самом действии. Или больше, будто бы я их считал. А до этого, на церемонии открытия Олимпиады 80 в Москве, там участвовало 16 тысяч человек в самом действии, а стадион в Лужниках рассчитан на 78 тысяч зрительских мест. И то и другое действо впечатляло. Но здесь, это было что-то вовсе запредельное. 150, это не 500, на самом деле, 500 и тут не было. Штатная численность инхириев, это 432 тысячи воинов. Они разделены на 540 подразделений по 800 воинов в каждом. И для каждого подразделения была в этом зале предусмотрена своя отдельная дверь, через которую они организованно входили, и также организованно, хотя нет, не так же, совсем не так же они уходили, а где-то и уползали. Понятно, что присутствовали на пиру все равно не все воины Асгарда. Наряды, дежурства, вахты и боевые посты никто же не отменял. Но все равно, пусть не 432 тысячи, а только 400, но это же все равно, до дзена и больше. Так что, когда я ранее упоминал, что этот зал построен так, словно бы в нем предполагалось устраивать прием для целестиалов в их истинных телах, то я почти не преувеличивал. Хотя, видеть настоящего целестиала мне еще не приходилось, так что оставлю это вот почти, чтобы не прослыть пиболтуном и фантазером. Пир на 400 тысяч лиц, округлим в нижнюю сторону, это сильно. Обстановка на века, и нет в дизайне слабых мест. Все здесь создано для тех, кто пьет, поет, дерется, ест. Сами собой всплыли в голове строки шуточной песни про ирландские паб-группы «Валлаце Банд» из мира Васисенсия. Очень уж они подходили к тому, что я наблюдал, так как этикета, строгости, дисциплины, умеренности или скромности в поведении здесь в помине не наблюдалось. Зато были все вышеописанные занятия. Тут пили, тут пели, тут дрались и тут ели. Пили и ели в таких объемах, что невольно вспоминался Эриков Пьетро с его фантастическим аппетитом и постоянной потребностью в восполнении тысячи тысяч калорий. Или мастер Гиль, который просто любит хорошо и вкусно поесть. В связи с этим, кстати, сам собой возникал вопрос о том, где же Эсгард на постоянной основе берет продовольствие на такую ораву. Прокормить полумиллионную армию – задачка нетривиальная. Помнится, в 17 году, указом президента Российской Федерации в мире Васи, численность вооруженных сил устанавливалась на уровне 1 миллиона 13 тысяч непосредственно военнослужащих. Но площадь Российской Федерации и площадь Асгарда несопоставимы, как и население. Так, откуда дровишки? В прямом и переносном смысле. Ведь жарить, парить, варить, тушить все это тоже на чем-то надо. Ну, как минимум, коптить именно на дровах надо, а не на каком-нибудь хитром магоэлектричестве, каким можно еще хоть как-то объяснить варку и жарку. А копченостей на столе было много, и дымком они пахли вполне качественным. Уж в этом моему носу можно было доверять, чай, не хуже он прославленного носа Росомахи. Ответом мне, в какой-то степени, послужила сама пища, выставленная на столы, точнее, подсказкой к получению этого ответа. Тут было мясо, много мяса земных животных. Спутать их с какими-то другими было проблематично, ведь в половине случаев они подавались зажаренными целиком или достаточно крупными частями, чтобы было возможно их опознать. Жареные поросята, жареные быки, жареные коровы, свиные головы, окорока, всякая мелкая птица. Причем, по птице можно было с уверенностью сказать, что это, дзын его возьми, самые стандартные цыплята-бройлеры, которых можно легко встретить на витринах-морозилках любого земного супермаркета. Все это буквально кричало о куда более плотной связи Асгарда с Мидгардом, чем было показано в фильмах КВМ, и чем представлял себе эту связь я. Видимо, хранители девяти миров одновременно являлись еще и их окучивателями, что, впрочем, логично. Нидавеллир, кузница, Мидгард, житница, Ванахим, мобилизационная база для сохранения численности армии, ведь ваны в асгардской армии точно имелись, об этом и в КВМ указания были, Йетунхейм не знаю, не хватает данных для анализа. То же самое и с Муспельхеймом и с Свартальфхеймом, и с еще тремя мирами, которых я не помню, но они есть. Но почему-то зреет уверенность, что асы каким-то образом стригут их. Не тот один персонаж, чтобы не иметь своего профита с целых миров, крышева охрану которых он обеспечивает своим словом, авторитетом и военной силой. Как он там в нашей недавней беседе выразился, я уже отправил им предупреждение по поводу Мидгарда и того, чей это огород. ХМ, очень буквальная формулировка. Я бы даже сказал, предельно буквальная. Пир в чертогах Одина это весело. Это даже круче, чем какой-нибудь рок-фест. Музыка, жратва, выпивка, драки. Мне тут нравилось. Идеальное место для сброса стресса для кого-то вроде меня. Крепкого и простого парня с простыми вкусами. А стресса у меня накопилось за прошедшие годы, в которые я не мог его толком скинуть ни на арене, ни тем более в битве драконов, по независящим от меня обстоятельствам, предостаточно. Как-то сами собой вспоминались кабаки Портленда, Бостона, Нью-Йорка после окончания войны за независимость, а после – Бангкока, Сингапура, Кучинга, Катаки на Балу, Пуэрто-Принсеса, Лага, Гонконга, Цуанчжоу, Тайбэя. Я ж пока до Окинавы добирался, через все Южно-Китайское море, никуда не спешил, да и перманентно находился в настроении питейном. Деньги были, здоровья и сил, хоть отбавляй, забыться хочется. Только здесь, в Асгарде, еще и парни все, как на подбор, крепкие, здоровые, тренированные. Асы, не хлюпики, какие-нибудь. Я даже в морду умудрился качественно получить и не один раз. Само собой, и сам с удовольствием люлей раздавал направо и налево. В общем, из компании не выделялся, и вскоре уже был своим в доску в их обществе. Хаем, тому же Старку или даже Стиву, здесь было бы неприятно, если очень мягко сказать, очень мягко. Да и Джеймс, пожалуй, ко двору не пришелся бы, он ведь малый вспыльчивый, чуть что, сразу когти в дело пускает. А вот мне, самое то, что доктор прописал, самые по мне развлечения. Я ведь, несмотря на все свои дипломы, звания, пояса, регалии и годы монастыря, был, есть и остаюсь простым, как бревно, капралом континентальной армии, с не более сложными потребностями, которым этот пир отвечал наилучшим образом. У асов отличное пойло, мощное, жесткое, продирающее. Не уверен, что в нем у них вообще именно спирт, то есть C2H5OH, а не что-то, чему аналогов на Земле нет, не было и не могло быть, что-то их свое, местное, магобожественное. Но, если бы это был именно он, то я бы ему градусов 700 крепость присвоил. И да, я прекрасно понимаю, что такое градусы, и что в растворе их больше 100 быть не может. Даже выше 99 и сколько-то там еще девяток, да и то, лишь в теории, иначе это уже не раствор, а твердое вещество, газ или расплав, но никак не раствор. Но, в том-то и дело, что ощущалось это во рту, в пищеводе и даже еще немного в желудке, как нечто, крепче обычного спирта, максимально возможной его в растворе концентрации, раз в 7, хотя, 1000% я бы ему все равно не дал, 1000, это многовато. Притом, это лилось, имело приятный глазу цвет, яркий вкус и неотталкивающий запах, и это меня почти взяло, почти, ну почти, почти, почти, ну, самую капелечку ему не хватило, чтобы меня взять, у него почти получилось. И вот эта вот капелечка заставляла вливать в себя еще и еще в надежде, что, ну вот еще один глоточек, еще одну кружечку, ну еще полбочечки и точно, наконец возьмет. Я стану совсем пьяный, обо всем забывший, отпустивший любые тормоза, переставший анализировать разговоры, обстановку, происходящее, произошедшие, возможные последствия из этого происходящего и своих поступков. Почти. Но вот в том-то и дело, что между почти да и да, разница огромна, хоть их может разделять всего лишь какой-нибудь жалкий волосок. Меня не взяло, но какого-то бородача, видимо, являвшегося местным непререкаемым авторитетом по выпивке, я в процессе перепил. Он сполз под стол, там и остался, а мне рукоплескали, за мое здоровье поднимали кружки, радостно и ободряюще орали, даже в воздух несколько раз подбросили. Что примечательно, даже не уронили при этом. Меня не взяло, и набитая морда совершенно не помогла отвлечься, поскольку, набитая она оставалась секунду, наверное, или даже секунды целой то не было, какие-то ее доли. В общем, кулак не успевал толком назад от моего лица оторваться, как лицо уже было совершенно целым, только-то, что в крови слегка перепачканным. Так что чемодан с тессерактом я не потерял, хоть в душе на это надеялся. Не рассчитывал, но надеялся. Можно было бы тогда с чистой совестью скинуть все проблемы на Одина. Типа, у него на пиру потерялось, так пусть сам теперь ищет и разбирается. Но нет, не потерялся чемодан. Никто его не тронул, не растоптал, не зашвырнул куда-нибудь в пылу драки, не запинал ногами в труднодоступное место. Даже Лаки не спер, сволочь такая, потому что не было там никакого Лаки, и Тора не было. Всятец, собака страшная, услал их обоих еще до моего прибытия куда-то в Ванахим, разбираться с какими-то местными волнениями. Ну, да там, как я успел узнать из разговоров на пиру, обмолвок и хвастливого трепа соседей по столу, вечно что-то, где-то да волнуется. Так что, повод найти было несложно, меня не взяло, и мысли тяжелые из головы пудовыми кулаками инхериев выбиты не были. И лежал я теперь на кровати в выделенных мне гостевых покоях, буравя взглядом то потолок, то коробку для завтраков с тессерактом внутри, стоящую на тумбочке. И тессеракт манил. Можно сколько угодно твердить, что я не такой, что они все такие, а я, именно я, не такой. Но самого-то себя не обманешь. Тессеракт манил, и скипетр манил. Остальные камни, нет, я их не знал, в руках не держал, не видел, не взаимодействовал с ними. Они оставались лишь названиями, пустым звуком, не несущим за собой какого-то конкретного образа. Да и условная полная перчатка с ее бесконечным могуществом не манила, так как, не знаю, как остальные, а лично я сам просто не мог себе представить, что это вообще такое, бесконечное могущество. А главное, для чего бы оно могло быть мне нужно? Танос, понятно, у него сверхцели великая миссия, которую он, будем честны, выполнил бы, рано или поздно, и без камней. Он, кстати, и выполнял, методично, планомерно, спокойно, мир за миром, цивилизацию за цивилизацией, планету за планетой. Для него камни не цель, а лишь инструмент, один из. А для меня, у меня нет глобальных целей, я просто живу, и, в процессе своей жизни, как могу, как умею, насколько хватает ума и фантазии с возможностями, справляюсь с подступающими угрозами, охраняю свое личное жизненное пространство. Так зачем мне камни, что я буду с ними делать? Камни, все камни, а вот конкретный тессеракт, с которым я уже имею сродство, сродство и связь, которые я просто чувствую, он манит. Правда, опять же, зачем он мне мог бы быть нужен конкретно, не представляю. Мне просто очень хочется его коснуться, взять в руки, ощутить его приятную, такую родную и близкую мне энергию, почувствовать, как она потечет по моим жилам и меридианам. Поймал я себя на том, что уже стою возле тумбочки и тянусь рукой к таинственно светящемуся внутри открытой коробки артефакту. Поймал и будто обжегся. Быстро захлопнул коробку и закинул ее в чемодан, а чемодан запинал под кровать. Сам же быстро накинул на себя что-то из одежды, что предоставили мне вместе с комнатой, и поспешил покинуть помещение, уйти подальше, заняться хоть чем-нибудь. Проверенный годами способ, чтобы разгрузить голову, загрузи руки, или ноги, в общем, мочи Макивару, парень, мочи Макивару, хотя бы фигурально выражаясь. Красивое место Асгард, нельзя не признать, что один имеет вкус, так обустроить свое логово, имея в своем распоряжении перчатку бесконечности и ресурсы любых миров на выбор. Как там в Рагнарёке выразилась Хила, было время, когда мы безраздельно правили космосом, и господство было непререкаемым, охотно верю. Хаэм, а как бы я сам обустроился, имея такие же, как у него, возможности, связать 8 ресурсных миров нерушимыми пространственными связями, повесить в пустоте райский остров с куском моря, скалами, пляжами, золотым городом и невероятными видами на космос и его чудеса, организовать на этом острове ПВД полумиллионной армии воинов с их семьями и обслуживающим персоналом, постовая и гарнизонная служба, тренировки и военные учения, периодические военные походы, победные и просто праздничные пиры, свой личный идеальный рай, для того, чтобы скоротать в нем многотысячелетнюю пенсию, для отставного генерала, вариант Одина, замкнутый, свернутый мирок. А я, как бы обустроился я, наверное, размах был бы поменьше, все ж, масштаб личности у меня не на 9 планет, а ученики, акриды, а федерация, КХМ, у Одина полмиллиона инхериев, а у меня, 40 миллионов учеников. Я медленно шел по анфиладам галереи дворцового комплекса, молчал, поглядывал на море, на звездное небо, на скалистые берега, рассматривал барельефы на стенах, высокие стрельчатые арки проходов. Было тихо, таинственный, непривычного спектра свет туманности едва-едва освещал путь, мягкий, романтичный, даже интимный полумрак ласкал и укутывал, длинные тени колонн под ногами, приятный, чуть прохладный воздух, пропитанный свежестью и морской солью, мягкий шум волн где-то внизу. Да, правильное было решение, пройтись. В комнате, хоть и не было душно физически, но там меня душили собственные тяжелые думы. Здесь же их, словно тяжелый городской смог, разгоняло, сдувало и сносило ночным береговым бризом. На душе легчало и светлело. Я шел, а где-то далеко впереди, теряясь в тенях и расплываясь в ночном полумраке, показалась фигура. Кто-то, так же, как и я, совершал ночной променад, дыша свежим воздухом. Видимо, такая интересная мысль пришла не только ко мне в голову. Я шел вперед, фигура двигалась в противоположном направлении, мне навстречу. Я не останавливался, не ускорял и не замедлял своего шага. Далекая неясная фигурка постепенно приближалась. Вскоре, можно стало разобрать, что фигурка женская, высокая, стройная, одета во что-то светлое, не похожие на доспехи. Волосы распущены и волной спадают, струятся по плечам. Она шла примерно с той же скоростью, что и я. Задумчивость на лице, некоторая даже рассеянность. Ночь, кажущаяся бесконечной, анфилада галерей, тени колонн, едва слышимый шум прибоя и девушка в белом, кажущаяся в неверном звездном свете призраком. Я шел, она приближалась. Вскоре бриз стал легкими волнами доносить до меня легкий аромат ее тела. Странно, его совершенно не забивал запах никакого парфюма, к чему я уже привык за годы на Земле, хоть это и не переставало меня раздражать там, учитывая силу моего мутантского обоняния. Запах любого парфюма казался мне всегда неприятным, душным и грубым. Особенно, сильного дорогого парфюма. Он был едче и гораздо более стойким. Может, оттого и стоил дороже, но разными отдушками пользовались не только на Земле. Уже будучи здесь, в Асгарде, я встречал немало местных женщин, которые также портили свой природный запах, смешивая его с чем-то еще. У них парфюм был тоньше, не таким сильным и навязчивым, раздражал меньше, но все равно раздражал. А здесь ничего, ничего не мешало чувствовать и наслаждаться им, ведь запах был приятен, выдавал чистое, молодое тело, полное силы и с железным здоровьем. Хотя, если вспомнить, где мы сейчас находимся, то молодость будет понятием ну уж очень относительным. И тысяча, и две лет, здесь молодость, если не юность. Я-то, со своими двумя сотнями, вовсе младенец. Фигура, словно призрак какой, постепенно приближалась, не ускоряясь и не замедляясь. Уже стало возможным различить черты лица незнакомки. Черты были приятными. Правда, вот выражение лица ее было несколько нервным, что ли. Да, пожалуй, это определение больше всего подойдет. Да, она шла неспешно, да, ее осанка была горда, величественна и больше подходила бы какой-нибудь королеве, да, глаза ее смотрели уверенно, в них читалась сила, но, при всем при этом, некая нервность тоже улавливалась, да и неспешность. Если бы я имел меньше опыта в боевых искусствах и хуже умел читать движения противника, то, пожалуй, легко не заметил бы того, что эта неспешность дается ей через силу, что она, с большим облегчением, пустилась бы сейчас бегом, если бы что-то ее не останавливало от этого действия. Расстояние сокращалось. Я шел и смотрел, не скрывая своего внимания. Во мне даже начинал проявляться некоторый интерес к этому привидению. Все же я человек, и не лишен любопытства. Наконец, между нами осталось не более 3 метров. Она остановилась. Я же продолжил идти, решив просто обогнуть ее. Почему? Да все просто. Интерес интересом, но я не дома. Я, Дзин знает, в скольких парсеках от своей планеты, в мире, правил общества которого толком не знаю, о законах имею самые смутные представления, а о том, кто здесь кто и какие у местных расклады, не знаю вовсе. Легче легкого при таких входных данных влететь в серьезные, возможно, фатальные неприятности. А женщины, это вообще, само по себе, кратчайший путь к проблемам. Я, конечно, бессмертный, но условно, и нахожусь прямо сейчас не где-нибудь, а в мире богов. Так что вежливость, еще раз вежливости лучше мимо. Неприятностей, правда, я не боялся, не в моей это натуре, но и специально их искать не имел никакого желания. Не теперь, когда и так их уже нашел. Вселенского масштаба, незнакомец, не позволив мне отделаться вежливым кивком и пройти мимо, сократила расстояние между нами одним оставшимся шагом и коснулась пальцами правой руки моей груди, останавливая. «Куда ты спешишь, и что делаешь в Асгарде?» Ее голос был чарующе красив. От прикосновения по телу разошлась волна жара, который бросился мне в лицо и, должно быть, проявился краской на щеках. Я покраснел, какаешь. Я, от изумления я даже замер и не сразу понял, что же она мне говорит. Тем более, что говорила она не на английском, как до того один, а на том самом устаревшем аналоге германского, который всеотец использовал в начале нашей беседы, когда подкреплял свои слова магией. Я, кстати, так и держал с тех пор щиты поднятыми, общаясь с воинами на пиру на современном немецком. Должно быть, это выглядело как жуткий акцент, но худо-бедно мы друг друга понимали. А на пиру надо ли большего? Как тебя зовут? Заглянув мне прямо в глаза снизу вверх, спросила она. Да, она была ростом выше среднего, то есть где-то 1,80 м, 1,85 м, но с моими 2 метрами все равно, снизу вверх. От этого проникновенного взгляда, прикосновения, которое она так и не разорвала, наоборот, касалось моей груди уже не кончиками пальцев, а всей ладонью. От этого глубокого и чувственного голоса со страстными нотками, по телу продолжила расходиться волна жара. Только, в этот раз, кровь бросилась не к щекам, а к более конкретно подходящему ситуации месту, даже органу. Это настолько меня поразило, что я вовсе остолбенел. Глаза мои расширились, а рот сам собой открылся. Руки начали подниматься, чтобы схватить самку за плечи. В груди, которой она касалась, начал зарождаться звериный рык. Ноздри расширились. «О, я вижу в тебе огонь берсерка, незнакомец», слегка расширились и ее глаза тоже. «Как ты попал в Асгард? Ты знаешь, как покинуть его? Заберешь меня с собой?» Не понимая, что делаю, я уже почти кивнул. «Тем более, вывести ее с этого золотого острова для меня и правда не составляло труда. Надо лишь вернуться прыжком в покое, взять в руки тессеракты, используя его силу, прыгнуть на землю. Пара мгновений, и мы уже там. Делов-то». Но кивнуть я не успел. Девушка резко оглянулась назад, что-то там увидела, прикусила губу. «Задержи их», — приказала она мне, а сама поспешила дальше, в противоположную сторону той, откуда пришла до того. Я остался стоять ничего не понимающим столбом. И стоял так, пока ко мне не подбежали трое эйнхериев, оттуда, куда указало мне привидение прежде, чем скрыться. Эйнхериев женщин, нельзя сказать, что во время пира я таких не видел, или, что их было совсем мало, но все же, да еще и сразу три, еще больше удивило и шокировало то, что я раскинул руки в стороны, выпустив свои когти, чуть набычился и зарычал во всю мощь своих легких и луженой глотки. Не просто зарычал, а с ударом ци. Ударом ци, проведенным во всю силу, не сдерживаясь. Чем-то подобным, только гораздо слабее, я не так давно ударил Кицилия, превратив его липкую массу кровавых ошметков. Но то был Кицилий. Асы, точнее осени, оказались крепче. Они всего лишь попадали на пол гремящими мешками картошки в железных доспехах, лишившись сознания. Я медленно закрыл пасть, втянул когти в кончики пальцев, распрямил спину, слегка деревянно повернулся, сделал несколько шагов вперед, к стене и принялся методично, со всего размаха биться головой об эту стену, сильно, тоже совершенно не сдерживаясь, так, что лопалась кожа, разбрызгивалась во все стороны кровь, трескались кости черепа, сминался и проваливался внутрь черепа лоб, повреждая и расплескивая мозги, раз за разом, один, другой, третий, пятый, двенадцатый. После двадцатого, я развернулся, побежал и прыгнул прямо с окна галереи вниз, в плещущееся там, внизу, море. Я вынырнул, тряхнул головой, стряхивая с лица и волос воду. «Не, к Дзену такие командировки. Пора домой», — самому себе заявил я. Глава 115. Как минимум, один плюс в ночном приключении точно был. Я почесал таки свой зудящий и неистово чешущийся мозг. Да-да, напрямую, когтями. В тот небольшой промежуток времени между тем, как мой череп от систематических ударов о стену разбился, как куриное яйцо, и тем, когда с уже почти полностью восстановившейся головой я прыгнул в воду, я почесал свой мозг когтями жесть. Да какой же жести доводит общение со всяким радиоактивным галактическим мусором? Вот, поменьше надо всякие непонятные камушки подбирать, правильно мне в детстве мама говорила, правильно, но, хоть чесаться перестала.